После вступления в Академию и знакомству с Шикамару незадолго до этого, для Наруто все очень изменилось. До этого он пытался тренироваться, метать камни, бегать и подтягиваться. Но он никогда не соблюдал режим, не обладал правильной техникой и должным руководством. Поэтому его успехи были не особо выдающимися. После встречи с новым другом, все изменилось. Конечно, Шикамару не дал ему этого самостоятельно. Он лишь дал мальчику мотивацию, дал цель, к которой стоит стремиться. Для сгорающего от одиночества ребенка, желание узнать хотя бы имя родителей, это был лучик света. Тогда он познакомился с новым другом, Чоуджи. Тот был также другом Шикамару и, в отличие от того, вполне помогал Наруто с тренировками. Во многом, это благодаря тому слегка ленивому толстячку Наруто так быстро научился многому. Конечно, главная цель мальчика не изменилась. Он все еще желал признания. Желал, чтобы взрослые, презирающие его, поняли, как ошибались. Даже обретя друзей, он все еще мечтал стать Хокаге. Узнав сегодня о том, что у него был клан, который уже давно исчез, он ощутил горечь. Он не знал их, никого. Но все же ему было грустно. Грустно от осознания того, что в этом мире у него больше нет ни единого родственника. От долгой и напряженной тишины Шикамару повернул голову и заметил состояние Наруто. Мальчик облокотился спиной на стену и грустно разглядывал фотографию. От этого зрелища Шикамару вздохнул, а затем, мотнув головой, произнес: «Может, твой клан и исчез, Наруто, но в этом мире еще остались Узумаки помимо тебя, можешь мне поверить. К тому же, клан есть клан». Шикамару ободряюще улыбнулся. «Для Хокаге, жители деревни, семья, не так ли?» Наруто поднял удивленный взгляд, а заметив улыбку Шикамару, ему даже немного полегчало. Он начал понимать его слова о деревне. В этот момент его мечта стать Хокаге укрепилась еще больше. Ощутив, что парню стало легче, Шикамару продолжил обыск. На счету уже была 10-я коробка с разным барахлом. Благо, здесь было немало уцелевших фуин-печатей. В этот момент Наруто снова взглянул на фотографию и печально улыбнулся, после чего посмотрел на спину Шикамару. «Шикамару, ММ?» Парень повернул голову и вопросительно изогнул бровь. «Как ее звали?» Бросив взгляд на фотографию, Шикамару вновь развернулся. Спустя мгновение он ответил: «Мита Узумаки, жена первого Хокаге и первой Джинчоурики Девятихвостого. Говорят, она была очень сильной и мудрой кунайчи. Самолично запечатать в себе биджу – дело не из простых. К несчастью, насколько я знаю, печать была несовершенной. Да и смерть детей, мужа, а потом и истребление клана пошатнули ее дух. В конечном итоге, она умерла». Комната снова погрузилась в тишину. Все, что можно было услышать, это шебаршение Шикамару и недовольное рычание. В это же время один из клонов в другой комнате нашел кое-что интересное, после чего сразу же развеялся, подав сигнал Шикамару. Тот сидел в кабинете на втором этаже, закинув ноги на стол и почитывал любопытную книжку. Когда воспоминания клона вошли в его голову, он со вздохом закрыл книгу, положил ее к остальным на белый небольшой свиток, а затем сложил печать одной рукой. «Запечатать». С хлопком десяток книг тут же исчезли. Свернув свиток, парень сразу убрал его в поясную сумку и с блестящими глазами покинул кабинет. Увиденное из воспоминаний клона его заинтересовало, он сразу захотел посмотреть на это лично. В здании еще было три его клона, он не стал им мешать или отзывать, а решил проверить все сам. Спустившись на первый этаж, Шикамару свернул в противоположную кухне комнату. Это была большая комната, похожая на гостиную. Прямо там, у центра камина, клон нашел нечто любопытное. Подобравшись ближе к тому самому месту, Шикамару присел и осмотрел внутренность камина. Удивительно, он был абсолютно чист, сажи совершенно не было, только немного пыли скопилось на самом дне. Но по виду, камин не использовался ни разу по назначению. Он был абсолютно новым, выложенный из серого кирпича, почти каждый из которых имел одинаковую пометку, чуть светло-серыми чернилами. Они слегка выделялись на сером кирпиче, но высмотреть их все равно было непросто, особенно с расстояния. Шикамару прибыл сюда во многом из-за этого и еще кое-чего. На этом камине стояли часы из белого дерева, покрытые блестящим лаком, который даже не выцвел с годами. Часы были как новые, без каких-либо царапин или отметин. Они были высотой с две ладони, а шириной с одну. Циферблат не был пронумерован, скорее вместо цифр там были разные непонятные фуины и иероглифы, которые Шикамару не мог понять. К тому же, часы, по-видимому, открывались, но именно на самой ручке была прилеплена желтая бумажка, по краям которой виднелись странные пометки, а в середине круговая Фуин-печать. Шикамару догадался, что это запечатывающая печать, обычно они выглядели похожим образом, но, так как его знания были ужасно скудны, он совершенно не был в этом уверен, о процессе распечатывания не могло быть и речи. Эти часы мирно покоились на камине из серого кирпича и были единственным предметом в округе, явно выделяясь и привлекая внимание, да и комната была пустоватой, как и почти весь дом. Шикамару подозревал, что его просто очистили от ненужных вещей и заперли. Но, если здесь все еще присутствовал барьер и Кушина говорила об этом с третьим, все точно было не просто так. Шикамару не стал трогать часы и пытаться сделать что-то глупое, он продолжил осматривать камин. Он был явно непрост, в нем точно был какой-то секрет или шифр. Осталось лишь найти зацепку. Активировав шаринган, Шикамару быстро пробежался по всей комнате, а затем внимательно стал осматривать камин, пытаясь рассмотреть хоть малейшие подсказки. 88 ровно, подсчитав печати на кирпичах, Шикамару улыбнулся. Он наконец кое-что заметил. Размеры печати отличались. Это было похоже на странную головоломку. Ориентируясь от большей к маленькой, Шикамару быстро нашел наименьшую печать, но затем в очередной раз нахмурился. В ней не было чего-то особенного, она была просто уменьшенным вариантом остальных. Похоже, она была на восьмерку, только форма этой восьмерки была более приплюснутой, а края, которые должны были быть округлыми, были острыми как пики. Нахмурившись, Шикамару проследил за направлением маленькой печати, она вела прямо. «Хэмэм, может быть?» Ухмыльнувшись, Шикамару сделал шаг вперед к камину и надавил рукой почти в самую середину, аккуратно расположив пальцы в определенной последовательности, высекая острую восьмерку из непомеченных печатями кирпичей. Час 95. 8 из 8 кирпичей были активированы. Как только палец Шикамару коснулся последнего, стена вдруг задрожала и послышался протяжный шум раздвигающихся камней. Он медленно нарастал, становясь будто все ближе и ближе. Спустя пару секунд, на помеченных камнях, фуин-символы слегка засветились, а затем кирпичи медленно стали двигаться в определенной последовательности. Некоторые задвигались внутрь или в сторону, а некоторые, наоборот, выдвигались вперед. В конце концов, все кирпичи приняли совершенно другую форму. Теперь это больше не был пустой камин, все превратилось в невысокий проход в подземное помещение. Все ступеньки были из точно такого же серого кирпича. Проход был не очень большим, всего для одного человека. Фуин печати на камнях слегка светились, некоторые ярче, некоторые тусклее остальных, а у некоторых вообще свечение постепенно затухало. Но даже так, их все же было достаточно, чтобы рассмотреть, насколько этот туннель был глубоким, и они служили своего рода лампами на пути в неизвестность. Значит, вот оно что. Выдохнув, Шикамару оглянулся, а затем, сложив печать, сформировал теневого клона. Отвернувшись назад и вплотную подойдя к проходу, Шикамару приказал: «Сделай это снова, а затем проведи Наруто, я пока осмотрюсь». Шикамару не хотел сразу показывать это место другу, желая проверить его на наличие ловушек или опасностей. Все-таки, хоть он и был уверен в безопасности этого места, но рисковать он не собирался, да и блокировку техники Хокаге стоило продлить на всякий случай. Шикамару медленно спускался по ступенькам, отчего повсюду разносился приглушенный шум его шагов. Туннель был невероятно длинный, а из-за структуры стен, звук был долгий и протяжный, нагнетая и без того мрачную обстановку. Исчезнувший клан, заброшенный дом. Спускаться в такое место было не самой лучшей идеей. В это же время недавно созданный клон прибыл к другому клону и снова ввел чакру в тело Наруто, заранее убедившись в сохранности прежней. Со временем она бы развеялась, но, если это уже случилось, Шикамару не хотел делать это так очевидно перед Хокаге. Спускаясь уже почти минуту по лестнице, Шикамару задумался. Зная старика, он точно не будет действовать необдуманно и при малейшей опасности бросаться сюда. Даже если он подозревает, что нам с Наруто может быть причинен вред, он не кинется сразу разрушать барьер. Это не в его стиле. Слишком неуверенный человек мог бы поступить именно так, но что у Хирузина получается лучше всего, так это терпеть и выжидать, даже в худшей ситуации. В конце концов, ему не привыкать брать вину на себя. Проблема в том, что он также не будет долго бездействовать, а времени уже прошло немало. Он явно что-то предпримет, это я учел, когда шел сюда, но не учел, Как именно он будет действовать? Все же он не просто какой-то мелкий шиноби. Даже если я имею опыт прошлой жизни, по сравнению со стариком, я все еще сопливый мальчишка, не говоря уже об опыте ниндзя и знания сотен техник, которых у меня нет. Простая заученная теория тут мне не поможет. Именно поэтому нужно действовать резко и наверняка, не оставлять возможности старику сделать ход. Блокировка его дзюцу, как раз неплохой вариант помешать ему. Техника телескопа следила за определенной сигнатурой чакры, это было, как и ее преимуществом, так и слабостью. Поэтому, если изменить или повлиять на чакру, техника естественно будет бесполезна. Хрустальный шар обычно используется как проводник артефакта, и в такой ситуации он ничего не сможет сделать. Это неизбежно, как бы опытен в этом дзюцу не был шиноби. Тут как со складыванием ручных печатей. Сколько бы ниндзя не тренировался, а обойтись без них все равно не выйдет. Таковы правила ниндзюцу. Тоже и здесь. Но даже так, кто знает, на что способна эта дзюцу в руках опытных ниндзя. В крайнем случае, мой клон наблюдает истине. Если он все же прибудет, придется действовать иначе. Шикамару недовольно вздохнул. В какой-то степени он просто делал бессмысленные вещи. Ведь ни один нормальный ниндзя просто бы не скрывал ничего от Хокаге своей деревни. Это было не только глупо, но и неразумно. Сейчас это выглядело как создание проблем на пустом месте и явная демонстрация недоверия Шикамару. Пожалуй, именно поэтому он не хотел давать Хирузину прямого доказательства его причастности в блокировке техники. У старика должны быть сомнения. У Шикамару были свои взгляды на эту странную ситуацию. Прежде всего, ему попросту не нравилось слежкой то, когда другие влезают в его дела, даже если это кто-то, Каге деревни. Все же даже проживая в мире ниндзя, он все еще сохранил менталитет лидера преступной группировки. Он хорошо понимал, что некоторую информацию не стоит раскрывать даже самым доверенным людям. Он все еще не верил старику и действовал осторожно. Хоть тот и показал себя человеком чести и слова, и сделал многое для парня. Шикамару был не из тех, кто так легко терял бдительность. Ко всему прочему, парень не желал, чтобы Хирузин влезал в дело между ним и Наруто из-за своих убеждений и как-то помешал его планам. Шикамару не планировал менять Наруто или вредить ему, но все же он хотел в определенный день заставить парня вернуть долг, и у того просто не будет шанса отказаться, когда придет время. Поэтому Хирузину стоит знать как можно меньше. Продвижение было долгим, но спустя еще пару минут Шикамару наконец спустился на самый нижний уровень подземелья. Это явно было какой-то секретный бункер, иначе это место не назвать. Лестница была настолько длинной, что казалось, будто бы она вела в другой мир. Вероятно, только у Орочимару есть такие глубокие подземелья, если вообще есть. Как раз в этот момент отправленный к Наруто клон развеялся, передав воспоминания оригиналу. Шикамару хмуро кивнул и стал ждать. Раз клон закончил дело, другой должен провести мальчишку сюда, а заодно передать все, что он нашел. Хэймэм, прошло почти 20 минут, у нас уже не так много времени. Техника телескопа. Вдруг Шикамару резко остановился и серьезно нахмурился. Со своими способностями, в данный момент он мог создать всего лишь 10 клонов, израсходовав все резервы. Поэтому, почти всегда он использовал не больше половины из них. Один направлял Наруто, двое выполняли работу в деревне, а еще двое остались на страже. Но один из двух наблюдающих клонов развеялся, что означало только одно – кто-то прибыл. И это мог быть только один человек. Даже воспоминаний было не нужно, чтобы все понять, отчего Шикамару криво усмехнулся. Значит уже, да уж, удивил. Как раз в этот момент, прямо перед первым барьером в квартал Узумаки появился старик в мешковатой одежде. Он медленно снял свою большую шляпу с красным кандзи огонь и неспешно направился к барьеру. Хирузину стал ждать и бездействовать. Ему хотелось хотя бы проверить ситуацию. Он не скрывался и спокойно двигался только в одном направлении. Часть 96. Когда Хирузин подошел ближе к барьеру, он резко остановился, повернулся в сторону и протяжно выдохнул. «Все-таки вы в порядке». Сидя в кустах, один из клонов Шикамару сложил печать и быстро переместился к Хирузину. Старик развернулся к нему и все так же спокойно улыбаясь спросил: «И зачем же он тебя здесь оставил? Ждал гостей?» Клон невинно улыбнулся и произнес: «Учитель, я боялся, что за нами могут следить, и решил подстраховаться. Но, раз вы здесь, то...» Хирузин с прищуром изучил клона и недовольно ответил: «Шикамару, ты ведь знаешь, почему я здесь, так что не нужно делать из меня дурака». Старик со вздохом покачал головой. «Если ты думал скрыть вмешательство в мою технику таким глупым образом, то я разочарован». Затем, взгляд Хирузина вдруг стал острым, и он холодно спросил. «Шикамару, я всегда старался не давить на тебя и не спрашивать лишнего, но сейчас тебе стоит рассказать мне все и даже не думай увиливать. Этот вопрос касается важной тайны деревни, сейчас ты не вправе молчать, понимаешь?» Клон молча вздохнул и, сложив кулак, поклонился. «Этот ученик понимает, но я прошу еще немного подождать. Мое основное тело и Наруто все еще там, так что...» Хирузин усмехнулся и мотнул головой. «Тогда поторопись, у тебя не больше часа, ты понял?» «Да, учитель», с кивком. Клон развеялся в облаке дым. Как только тот исчез, Хирузин покачал головой и вздохнул. «Этот мелкий пройдоха, он специально оставил клона, наверняка. Кто бы за ним проследил, кроме меня?» «Хэмэмэм, раз так, посмотрим, что ты мне напоешь, когда появишься», взмахнув рукавом. Хирузин сел на траву и не спеша стал закуривать трубку. В этот момент Шикамару медленно пробирался по тоннелю, который, как и лестница, был освещен фуин печатями света. Парень впервые видел нечто подобное, но, судя по всему, эти печати имели определенный запас чакры, со временем расходуемый, до тех пор, пока печать работает. В видении Шарингана можно было это определить. Эта техника освещения была очень удобной, но Шикамару подозревал, что это не главное ее применение. Иначе почему эти печати активировались в момент нажатия на камни и зачем их так много? Возможно, они отвечали за формирование структуры, и в этой структуре было очень неудобно формировать источники света, а печати были очень кстати. Конечно, это было всего лишь предположение. Как раз в тот момент, когда Шикамару заметил впереди темно-красную деревянную дверь, он вдруг остановился, и его зрачки резко расширились, а затем снова пришли в норму. Масса информации быстро заполнила его разум, отчего брови парня еще сильнее сошлись. Вздохнув, Шикамару достал сигарету и закурил. После второго затяга он снова продолжил путь. Значит, он пришел. Хэмэм, отец был прав. Иметь десяток методов взаимодействия для 10 вариантов развития событий очень даже неплохо. Я не зря оставил клона. Как и предполагалось, старик отвлекся на него и остановился. Это дало мне дополнительное время. Все же он не мог просто ворваться сюда. Выдохнув дым, Шикамару остановился у двери и подумал. Раз все так, значит, нет смысла увиливать. Придется нам поболтать по душам. Ну, давно пора, хотя, полагаю, моя позиция, на которую он меня готовил, может пошатнуться. Тогда, в этом случае, план со сменой деревни может быть вполне жизнеспособным. Я в любом случае планировал уйти из деревни через несколько лет, сразу после Саски. Посмотрим, повлияет ли это на первоначальные цели. Выдохнув дым, Шикамару прищурился, развернулся и прислушался. Из-за особенного строения туннеля, звук отражался так далеко, что он даже здесь услышал приглушенные шаги вдалеке. Было нетрудно понять, что Наруто и его клон направлялись сюда. Причем довольно быстро. Это хорошо, теперь у нас есть час. Надеюсь, Шаринган и вправду сможет запомнить все что угодно. Шикамару логично предположил, что здесь хранились какие-то знания. Для изучения Шаринган был идеальным средством. Но использовать его при Наруто было сомнительной идеей. Естественно, насчет сокрытых здесь вещей у парня были сомнения. Но было глупо полагать, что здесь хранится мешок золота или накладная на дом. Подобное, вероятно, имелось у Хирузина от родителей Наруто, а здесь должно быть что-то ценное именно для шиноби. Ну, а если эти шиноби Узумаки, то вполне возможна связь с Фуин. Что может быть важно для ниндзя? Ответ очевиден – техники. Поэтому Шикамару был уверен в получении хоть каких-то выгод. Ему хватило бы только одного взгляда своих глаз на полное запоминание информации. Если в это место должен был войти Наруто, а Кушина поставила здесь защиту, то это было точно неспроста. Хотя, также могло быть, что здесь хранится что-то другое. Но вопрос в том, что же это? Остановившись перед темно-красной дверью, Шикамару медленно осмотрел ее шаринганом. В принципе, ничего особо опасного в ней он не заметил. Просто темно-красная дверца из дерева редкой породы, с потертостями, сколами и естественно свойственным древесине прожилками. Дверь даже не была покрыта лаком, а фуин печати на ней и вовсе не было. Самая обычная старая дверь, хотя, прямо над ней висела желтоватая бумажная печать, но опасности Шикамару все равно не заметил, по крайней мере пока. Это было и понятно, даже будь там сокрыты печати, Увидеть их шерингеном будет невозможно. Большинство печати не излучают чакру, ведь в этом и был смысл запечатывания. Для обладателей дадзюцу сталкиваться с ними было очень опасно, особенно для тех, кто привык полагаться на свои глаза. Только, возможно, пользователь ринигана мог видеть через некоторые фуины барьерные техники. Но, ринниган, для кого эти глаза не миф? В этом они и были хороши, и в то же время вызывали много проблем. Истинные мастера фуин-дзюцу были редки, ведь овладеть этим искусством дано было не каждому. Особенно теперь, после исчезновения целого клана и всех их знаний. Говорят, после того дня, легендарные фуин-дзюцу просто исчезли, и этот вид дзюцу в целом почти полностью угас. Ладно, неважно, не беспокоясь больше, Шикамару сложил ручную печать и призвал теневого клона. Все же он не особо хотел рисковать жизнью, так будет безопасней. Тот сразу понял желание Шикамару и, протянув руку, ухватился за деревянную потрескавшуюся ручку двери. Вся древесина выглядела старовато, но еще недостаточно, чтобы рассыпаться в пыль. Поэтому, как только клон потянул, с неприятным скрипучим звуком, дверь начала двигаться, медленно открывая вид на неизведанное. Спустя полчаса, большие ожидания Шикамару наконец окупились. Поиски стоило того, и даже вопрос с Хокаге казался уже незначительным. Он был уверен на 60%, что сможет найти новые знания о ниндзюцу или техниках запечатывания. Это было именно то, что ему было так нужно в ближайшее время. Желающий посвятить себя изучением ильё ниндзюцу и фуин, он был ужасно голоден до подобных знаний. Даже сильные ниндзюцу его так не трогали, как что-то особенное, что-то вроде этого. Часть 97. Жадность Шикамару по отношению к очкам просто не позволяла их тратить на вещи, которые он способен изучить самостоятельно. У него даже была возможность получить 5000 очков за особое задание, в которое ему осталось только получить технику Б-ранга из разряда тайдзюцу. Но даже имея возможность, и хоть техника стоила относительно дешево, он все равно их не тратил, оставляя ожидания на 8 небесных врат. Теперь он мог наконец восполнить проблемы с фуин-дзюцу, которые были почти невосполнимы даже благодаря Хирузину. А это вполне могло открыть доступ к новым заданиям, он был в этом уверен. Система подстраивалась под обстановку, так что такой вариант был вполне возможен. Место, куда он попал, оказалось почти целой библиотекой. Здесь находились сотни собранных свитков и записей Мита Узумаки. Это была ее личная коллекция, и части из которых были созданы лично ей дзюцу. Было нетрудно понять, что это место принадлежало ее. Все же на большинстве из свитков стояло ее имя. Хотя некоторую часть Шикамару все же не смог открыть, они были запечатаны. Но это было не так уж важно, Шикамару припас их на будущее. Они были одними из первых, которые он запечатал в свиток. Место, куда он попал, было небольшим. Простая комната, не больше гостиной, всего с тремя шкафами, забитыми свитками и редкими книжками. На полках был абсолютный порядок, а сама комната была очень не похожа на подземное помещение. Стены были из светлого дерева, а с потолка свисала парочка квадратных деревянных конструкций, исписанных фуин-печатями. Эти предметы выдавали настолько хорошее освещение, что это было чем-то похоже на солнечный свет. Когда Шикамару вошел, они автоматически активировались и открыли вид на эту сокровищницу знаний. Прямо посреди комнаты стоял небольшой письменный столик с аккуратно сложенными свитками, большая часть из которых была пуста и не имела записей. В остальном там были письменные принадлежности и несколько пачек старого пергамента, набор кистей и нескольких застывших чернил для фуин. Стеллажи со свитками стояли вдоль стен, поэтому комната казалась слегка пустоватой, но довольно уютной, особенно из-за целого ряда фотографий прямо перед столом. Большинство изображенных на фотографиях были незнакомые люди для Шикамару. Там был седой старик, всего пара фотографий, где мелькало его лицо, несколько красноволосых людей, сама Мита в молодости, в старости, а также еще несколько человек, но с уже темными волосами. Некоторые были поодиночке, некоторые в окружении молодой Мита и Хаширамы. Были дети и еще много разных людей. По всей видимости, большая часть изображенных здесь были ее семьей или близкими друзьями. Можно сказать, на стене была изображена часть ее жизни в деревне Листа. Шикамару даже повезло рассмотреть скалу Хокаге тех времен. Осматривался он совсем недолго. До этого, царивший в этом месте порядок быстро превратился в бардак после появления Шикамару. Он не тратил время на изучение фотографий или рассматривание стеллажей. Хоть он и заметил, что половина одного из них пуста, этому значения он не придал, а усердно начал запоминать все, что только попадалось ему на глаза. Шикамару зарылся в свитки и с невероятной скоростью пробегал по ним глазами, стараясь запомнить всю информацию. Естественно, а не пытался даже понять хоть каплю из написанного. Все, что он мог сейчас, это просто записывать информацию в свой разум при помощи уникальных возможностей Шарингана. Только в будущем у него появится возможность все рассортировать и правильно использовать. Естественно, он также собирался прихватить несколько полезных свитков, а остальное оставить на будущее. Но потратить этот час на изучение он был просто обязан. Все же забирать отсюда все было бессмысленно и могло вызвать только лишние проблемы. Поэтому, изучая, Шикамару пытался, хоть и не очень успешно, рассортировать информацию и выбрать наиболее приемлемую на несколько лет вперед для изучения. В метре от Шикамару шесть его клонов совершали аналогичное действие, безумно быстро пробегая глазами по тексту. Стоящий в этот момент в стороне Наруто, был по-настоящему поражен. Он и не думал найти что-то подобное, но он скорее был поражен другому. Всего несколько минут назад Шикамару рассказал ему очень многое о его жизни, о прошлом. Все это было непросто переварить. Задумчиво рассматривая фотографии, парень в очередной раз проворачивал в голове слова друга. Ранее, когда Шикамару прибыл в скрытую библиотеку и осмотрелся, он без всякого промедления приступил к изучению, даже забыв о Наруто. Как раз в этот момент юный Джин Чиурики и один из клонов Шикамару наконец достигли нужного места. Шикамару сразу же почувствовал их приближение, и его глаза снова приобрели обычный темный цвет. Он уже знал, что настал момент разговора. Могло показать, что время неподходящее, но Шикамару больше не мог тянуть. Хирузин был рядом, а все эти знания он получил благодаря одному человеку. Поэтому, несмотря на жадность, он должен был исполнить обещание. Хоть и не все, но он должен рассказать некоторые вещи парню. Так или иначе, все это Наруто узнал бы через несколько лет. Поднявшись и кивнув четырем клонам, Шикамару подошел к Наруто, забрал у клона пачку печати и указал на стеллажи со свитками. Тот без слов все понял. Наруто же пораженно оглядывался по сторонам, но в этот момент рука Шикамару прервала его любопытные мысли и вопросы, приземлившись на его плечо. Наруто сразу же отвлекся, и его взгляд встретился с серьезным взглядом Шикамару. Это сразу заставило его занервничать. Шикамару отвел Наруто в сторону подальше от клонов, использующих силу глаз, а затем спросил: «Ты готов?» Наруто удивленно моргнул. «Что?» Шикамару бросил взгляд на фотографии у дальней стены и вздохнул. «К правде, разумеется. Ты же этого хотел? Ты пошел со мной не просто так». Наруто сразу все понял и серьезно кивнул. «Я готов». «Хорошо». Проверив наличие своей чакры в теле Наруто, Шикамару произнес: «Не смей об этом трепаться. Хокаге точно не одобрит наших с тобой разговоров. То, что я расскажу, тайная деревня», — оперившись на стену, Шикамару продолжил. «Хотя, скрывать такое странно. Ну, я расскажу тебе основу. Это касается причины, почему все так смотрят на тебя». Заметив заинтересованный взгляд Джин Чоурики, Шикамару произнес: «История довольно проста, дружище. Тебя ненавидят из-за так называемого демона, запечатанного в твоем теле». «Да демон?» Наруто слегка побледнел. «Внутри меня. Чего ты так всполошился?» Шикамару, посмеиваясь, сказал: «Демоном его называют люди. Настоящее же его имя никому не известно. Может, этим дурням даже в голову не пришло спросить его. Все же, когда перед тобой огромное существо размером с гору, как-то не до болтовни, согласен». Качнув голову, Шикамару вздохнул. «Можешь называть его девятихвостым, если хочешь. Теперь он твой сосед надолго, уверен, вам еще предстоит познакомиться». Наруто молчал. Он не мог поверить в услышанное. В нем был скрыт демон, девятихвостый, как это возможно? В тот же момент, глубоко в теле Джин Чоурики, за огромной стальной клеткой, древний дремлющий зверь открыл пару своих кровавых глаз и прищурился. «Хэймэм», все, что сказал Шикамару, не скрылось от лиса. Он продолжил недовольно слушать. Часть 98. Девятихвостый редко интересовался внешним миром. Он уже привык быть вечно запечатанным, а уж рассматривать так ненавистных ему людишек было явно не его любимым занятием. Он старался просто дремать и выжидать. Нынешний Джин Чоурики попался совсем еще сопляком, поэтому лису удалось повлиять на него. Если все пойдет как надо, то однажды, Девятихвостый был уверен, он освободится из этого мерзкого сосуда. Но все же иногда лис отвлекался от спячки и следил за чем-то интересным. Сегодня был как раз подобный случай. Квартал Узумаки. Пожалуй, этот клан Лис ненавидел не меньше, чем Учиха или Синджу. Именно чертовы Узумаки запечатали его, трижды. Лис был здесь в прошлом вместе с Мита, но сейчас все отличалось, в этом месте теперь веяло только смертью. Узумаки пришел конец, что, несомненно, его радовало. У Лиса даже слегка поднялось настроение, когда он разглядывал фотографии многих знакомых людей, которых сейчас скорее всего жрут черви, а от некоторых и вовсе ничего не осталось. Клан, пленивший его, получил по заслугам. Довольно скались Курама продолжал слушать этого любопытного мальчишку, Шикамару Нара. Ему этот сопляк показался довольно интересным. За всю свою жизнь Лис повидал кучу раздражающих детей, но этот явно вообще не был ребенком. Девятихвостый был уверен, как ни посмотри, но это не ребенок, что-то в нем было не так. К тому же, когда речь зашла о Биджу, парень вел себя слишком необычно. Девятихвостый продолжил наблюдать. Шикамару повернулся к Наруто и произнес: «Никто этих людей не заставлял использовать Лиса в своих целях. Его гнев понятен, но вот как отреагируешь ты?» Криво усмехнувшись, Шикамару помолчал, а затем сказал: «Несколько лет назад Лис вырвался и выплеснул свой гнев, разрушив часть деревни и убив множество людей. В те времена твой отец и мать погибли». От взгляда Наруто Шикамару стало немного не по себе, но он решил закончить то, что начал. «Они погибли, защищая деревню». Выражение лица Наруто слегка изменилось, но он не стал слишком резко реагировать. Но в его взгляде отчетливо промелькнула сильная грусть и печаль. Джин Чоурики опустил голову и замолчал. Шикамару приподнял голову и, глядя на потолок, произнес: «Сочувствую, Наруто. Но, если тебе станет легче, я могу сказать, что ты все еще можешь встретить своих родителей». «Что?» Наруто пораженно поднял голову и уставился на задумчивого друга. Шикамару протяжно выдохнул и кивнул: «Я не шучу. Ты же видел, на что способны ниндзюцу. Могу сказать, что есть такие, которые позволят тебе даже увидеть мертвых и призвать их в наш мир. Это сложно, но, думаю, реально. Просто». Шикамару решил не договорить о жертвах для подобных дзюцу. За все нужно платить. Слов уже было достаточно. По крайней мере, он сказал все, что хотел сказать. Он не мог рассказать о четвертом и всем, что связано с ним. Но, хотя бы об этом парень имел право знать, он это заслужил. Шикамару приобрел столько знаний, так что отплатить ему должен был. Хоть этого было и мало, и Наруто, по сути, не узнал почти ничего, но этого было пока достаточно. Если парень будет смышленым, то и сам все найдет, а Шикамару не хотел особо разбалтывать, особенно Амината. Ощутив облегчение, Шикамару решил оставить Наруто наедине с собственными мыслями, а сам продолжил изучать свитки и запоминать все, что в них написано, в очередной раз убеждаясь в правильности своего выбора Шарингана. Если бы не эти глаза, дающие возможность идеально все запомнить фотографически, сейчас он бы получил не так много. Оставалось бы полагаться только на запечатывание всех этих свитков и медленное ознакомление в будущем. Впрочем, сейчас он только запомнил их внешне, даже не разбираясь. Установленный лимит времени прошел довольно быстро. За это время Шикамару просмотрел все свитки и часть из них запечатал в свой личный свиток. Хоть брать с собой что-то было не обязательно, но все же некоторые знания он решил вынести, они могли пригодиться. Обладать оригинальными рукописями всегда было полезно. К тому же, в некоторых все еще присутствовала чакра, а это могло помочь в обучении. Парень уже заприметил основы, с которых начнет обучение. Да и был один странный свиток, который было невозможно распечатать. В нем Шикамару был заинтересован особенно, ведь после его получения, даже система отреагировала, выдав очередное задание – поиски. Распечатать свиток Узумаки Мита. Оправившись от массы информации после развеивания клонов, Шикамару оставил здесь все как есть и, забрав Наруто, быстро покинул подземелье. Здесь больше нечего было ловить. Наруто все еще пребывал в собственных мыслях. Теперь он знал, почему все так его ненавидели. Он понимал причину всех этих холодных взглядов. Главное, он теперь знал, что стало с его родителями. Существо, убившее их, было внутри него. Он совершенно не понимал, как ему теперь поступить. Шикамару решил больше не беспокоить парня и оставить его. Он уже и так дел наворотил, история точно пойдет другим путем. Еще больше все обострять ему не особо хотелось, да и дела сейчас были поважнее. Когда ребята покинули старую резиденцию, то сразу же наткнулись на скучающего в стороне старика. Он стоял прямо за барьером, убрав руки за спину. Хирузин стоял спиной к ребятам и рассматривал медленно темнеющее небо. Он даже не повернулся, когда произнес: «Наруто, иди домой, я зайду к тебе позже, нам есть о чем поговорить. Шикамару останься». В любой другой ситуации парень мог бы начать задавать вопросы или даже удивиться прибытию старика, но сейчас его настроение было не очень хорошим. Мальчик просто кивнул и не спеша поплелся домой. Шикамару молчал. Хокаге также не издал ни звука. Даже когда Наруто скрылся из виду, старик тихо стоял, рассматривая плывущие по небу облака. Шикамару покинул барьер и встал неподалеку от него и также поднял взгляд к небу. Сейчас мысли парня были в легком беспорядке из-за огромной кучи информации, но вид медленно плывущих, белых как снег облаков немного успокоили его разум. Если Хокаге молчал так долго, это было явно не к добру. Шикамару естественно понимал, что сейчас он возможно сделал что-то необдуманно поспешное, но вспомнив о наличии кучи новых фуиндзюцу, он решительно понимал, что выбор был верным и риск того стоил. Подозрение Хирузина вряд ли заставит его действовать слишком чрезмерно, но теперь недоверие точно будет еще сильнее, чем раньше. К тому же, Шикамару сейчас было трудно понять, о чем думает этот старик. Тишина и легкий ветерок приносили покой, но в то же время некоторое беспокойство. Только Шикамару был не ребенком, подобная атмосфера совершенно не повлияла на него. Обычный ребенок, вероятно, бы не выдержал и начал бы пытаться оправдаться или хотя бы как-то разрешить ситуацию. Он же просто ждал. Часть 99. Спустя еще пару минут, Хирузин по-обычному хитро усмехнулся и качнул головой. «Не знаю, как это объяснить, но ты вызываешь массу подозрений. Твое поведение и действия – это не детские хитрости и баловство. Раньше я сомневался, но сейчас точно в этом уверен. Использовать мальчика для собственных целей – так поступил бы настоящий шиноби». Но, бросив изучающий взгляд на Шикамару, Хирузин произнес: «Дети всегда задают вопросы, в этом неспокойном мире они ищут себя и свой путь. Каков же твой путь, Шикамару?» Шикамару все так же изучал облака, не обращая внимания на внимательный взгляд Хирузина. Сейчас, услышав его вопрос, он впервые за долгое время не знал, что ответить. С одной стороны, он считал себя шиноби, причем довольно удачливым и талантливым. Он понимал все свои преимущества и осознавал пользу системы вкупе со знаниями истории будущего. Но вот осознать свой собственный путь и идти по нему, он пока не понимал, как это сделать, и что вообще из себя представляет этот собственный путь. Путь ниндзя других было проще понять, а найти свой – это совершенно другая проблема. Шикамару хотелось узнать и изучить все об этом мире. Он был ему по-настоящему интересен. Он желал стать невероятно сильным и получить власть, прямо как раньше. Тот, кто имеет силу и власть, способен распоряжаться своей судьбой. Шикамару всегда стремился к независимости. Но назвать это собственным путем ниндзя было трудно. Это была скорее цель, не более. Желание узнать все и изучить, разве это не тот же путь, который выбрал Рачимару? Осознав это, Шикамару криво усмехнулся и наконец встретился взглядом со стариком. «Вы думаете, я пойду тем же путем, что и ваш прошлый ученик?» Хирузин хмыкнул и отвел взгляд. «Талантливые ниндзя всегда действуют неожиданно, трудно понять и предсказать, какой путь они выберут. А Рачимару был из таких, он был другим, но изменился. Теперь ты. Я не могу понять тебя, думал смогу, но похоже ошибся. Тогда с ним, я этого не осознал вовремя, а затем было уже слишком поздно». Вздохнув, Хирузин развернулся к ученику и произнес: «Послушай, Шикамару, ты должен пообещать мне, что перестанешь вмешиваться в дела деревни, пока не станешь джонином. Не высовывайся, сейчас не время, у тебя впереди еще много лет для того, чтобы проявить себя. Тебе не нужно изворачиваться за моей спиной и проворачивать что-то вроде сегодняшнего. Ты сработал неплохо, но ты должен понять, Наруто твой товарищ, а я все еще глава этой деревни и твой учитель. Этого больше не должно повториться». Шикамару спокойно кивнул. «Я понял». «Хорошо», старик кивнул. «Что ты сказал, Наруто? Что тебе вообще известно?» Шикамару момент помолчал, а затем со вздохом ответил: «Я знаю немного, но я знаю про Джинчуурики и кто запечатан в Наруто. Я посчитал, что он обязан знать, почему все так относятся к нему». Хирузин нахмурился, а Шикамару добавил: «Не знаю, зачем вы так поступили, это не мое дело, но Наруто помог мне, я помог ему. К тому же, я считаю, что для него это будет к лучшему. Он станет сильнее и... Хватит, Хирузин махнул рукой и отвернулся, снова уставившись в небо. Я тебя понял. Парень и вправду делает успехи, ты молодец. Но, ты должен понимать, если он теперь знает, что сидит внутри него, это может повлиять на него и повлиять не в лучшую сторону. Хотя, старик вздохнул и покачал головой. Если честно, я и сам не знаю, что из этого выйдет. Сказать правду или нет, я уже не раз думал об этом. Но он еще ребенок, придет время, и я все ему, конечно же, объясню. До тех пор, Шикамару, прекрати все это. Ты меня понял? От серьезного взгляда Хокаге, Шикамару оставалось только согласно кивнуть. В любом случае, он получил все, что хотел, он больше и не собирался ни о чем говорить. Хотя, его, конечно, порадовало, что старик не раздул из этого неприятную проблему. На этом момент, уже собравшись уйти, Шикамару был остановлен все таким же серьезным голосом Хирузина. «В этот раз, мой дорогой ученик, я не стану сильно допрашивать тебя или наказывать за такие выходки. Будем считать это небольшим заданием. Но, ты подготовишь отчет о проделанной работе. Расскажи мне все, что тебе удалось там найти. Теперь я буду пристальнее наблюдать за тобой. Ты должен это понимать. Более того, ты должен дать мне слово, что прекратишь впутывать детей, особенно Наруто, в свои планы». Шикамару остановился и, не поворачивая головы, коротко кивнул. «Я понял, учитель». Затем он развернулся, поклонился и тут же исчез с места. Оставшись один, Хирузин протяжно выдохнул. Легкий ветерок слегка встряхнул подол его плаща и шляпу, после чего старик снова взглянул на небо и пробормотал: «Надеюсь, я правильно поступаю». В это же время Шикамару наконец покинул второй барьер и вступил на ровную каменистую дорогу деревни. Ситуация с Хокаге была очень необычной. Хоть это и был один из ожидаемых вариантов, Шикамару полагал, что все получится немного иначе. Но, в то же время, этот вариант был одним из главных вероятных. Из него тоже можно было сделать выводы. Судя по всему, старик решил сделать меня своим учеником и завел разговор о будущем Хокаге в моей роли просто ради проверки. Все это явно не просто так. Раньше я не мог точно убедиться, да и отец странно себя вел, но сейчас я точно уверен, старик меня изучает. Благо он не Данза, он пока не приступил к действиям. Тот давно бы уже попытался меня перевоспитать в нужную для деревни сторону. Хирузин более сентиментальный, он хочет посмотреть, стану ли я проблемой деревни, с которой придется разобраться, или стану полезным. Похоже, даже мой отец в этом деле участие принимает. Все его вопросы обычно при игре со мной все же сводятся к прощупыванию почвы. Неприятно. Идя по дороге, Шикамару недовольно хмурился. Если все так, есть основания полагать, что они оба имеют подозрения о моей личности. Вероятно, я слишком обнаглел и веду себя очень необычно. Я полагал, что это будет незаметно, ведь я из клана Нара, да еще и шиноби. Раннее взросление можно было оправдать, но теперь... Может ли быть, что даже отец сомневается во мне? Если это так, то я в неприятном положении. С одной стороны, Данза, который в любую минуту может сделать ход, и это при том, что он не ведает о всех моих силах, в том числе и Шарингане. С другой стороны, Хирузин. Тяжело выдохнув, Шикамару присел на лавочку и запрокинул голову. Сейчас он напряженно думал о последствиях и к чему может все привести. Теперь стоило сделать выводы и пересмотреть некоторые планы. Часть 100. Буду жесток и расчетлив или проявлю что-то необычное, это заинтересует Хирузина. Он наверняка будет рассматривать мои положительные качества, воля огня, все в таком духе. Но подозрения теперь не убрать, особенно после ситуации с Наруто. Я сам себя подставил, хоть и не жалею, но проблему нажил. В худшем случае Хирузин самолично выдаст меня корню, он это может. В конце концов, ниндзя с темной стороной отправляют либо в Анбу, либо к Данза. Трудно понять, что он сделает и как поступит. Данза же точно будет заинтересован во мне и явно будет также выжидать моих ошибок. Жаль, похоже, мой план по получению тела мертвого Учиха отменяется, вскапывание могил тоже. Стоит переждать. Ближайшие пару лет Данза будет чуть опасней, ведь корень пока официален, а вот потом. Хотя, как посмотреть, Данза даже так останется крупной проблемой с поддержкой старейшин, но пока жив третий, Данза вряд ли активизируется и предпримет что-то, а вот после прибытия Цунаде, там посмотрим. Попав в такую ситуацию, Шикамару мог поступить только одним способом. Воля огня, если буду следовать правилам, то это даст мне времени. Я в любом случае не собирался создавать больше проблем для себя. Буду сидеть тихо и совершенствоваться, потом видно будет. Рост показателей начал замедляться, может возрастное. Ну, до экзамена на Чоунина я точно спокойно продержусь, а там уже обзаведусь какой-никакой адекватной силой. Что касается моего пути, там посмотрим. Сейчас мне нужна сила, чтобы выжить и не допустить проверки мозгов. Выдохнув, Шикамару сунул руку в карман в поисках пачки сигарет, но как раз в этот момент он обратил взгляд вперед, тут же встретившись глазами с розоволосой девочкой. «Привет», — улыбнулась Сакура и сразу же остановилась. «Ага, привет», — кивнул Шикамару и убрал сигареты обратно в карман. «Уже поздновато, не боишься гулять в такой час?» Сакура хмыкнула и пожала плечами. «А чего мне бояться? Хэймэм, ну да». Шикамару чуть усмехнулся, вспоминая все способности девушки, которые она приобретет в будущем. Тогда ей уж точно не стоит опасаться никого, хотя, сейчас это не про нее. Нынешняя Сакура слегка самодовольная и неуверенная в себе девочка. Хотя, своего лба она уже перестала стесняться, по крайней мере она его не прикрывает как раньше. Сейчас Шикамару был не предрасположен к беседе, поэтому между двумя возникло некоторое молчаливое напряжение. Сакура отвела взгляд, после чего произнесла: «Я пойду, пока, Шикамару». Парень кивнул и задумчиво проводил девочку взглядом. Он не мог отрицать, что взрослая Сакура была довольно красивой и, на самом деле, ему, наверное, нравился почти все девушки из манги и было слишком трудно сделать выбор. Сейчас же, благодаря своему положению, он мог вполне завоевать сердце одной из них, используя свои способности и знания. Вот только это его не особо интересовало. Появившись в этом мире, все выглядит в разы красивее, чем в прошлом во время чтения манги или просмотра аниме. Возможно, это было связано со слиянием в новом теле, или еще чем. Здесь все вполне реально, так что и девушки красивей. Но Шикамару никогда не заводил особо серьезных отношений, он был из тех, кто был не против иметь несколько женщин и наслаждаться их компанией. Во многом это была одна из причин, почему несколько группировок бросили ему вызов. Как минимум у пары стариков из этих группировок, Шикамару в прошлом лишил дочерей невинности, а затем бросил. Не то чтобы его отношение к женщинам было настолько плохим, скорее он делал это просто от скуки или выгоды. Сейчас же, с одной стороны, часть его мыслей была не против повлиять на девушек и воспользоваться их положением в будущем. Все они станут сильными кунайчи, так что завести с ними отношения было бы не так плохо. Но, с другой стороны, он понимал, что сейчас они всего лишь дети и даже не члены семьи его соперников. К тому же он изменился после смерти. Теперь он желал быть более сдержанным в некоторых вопросах, по крайней мере сейчас, пока все идет хорошо. С другой стороны, красота и желание обладать столь прекрасными женщинами было бы наверняка желанно для любого мужчины, и Шикамару был не исключением. Он был из тех, кто любил наслаждаться красотой женщины, может, уступал в извращенских мыслях Джирайи, но был не так уж далекого от него. По крайней мере, извращенцем он был скрытым и никогда бы не отказался от возможности понаблюдать за красавицами в бане. Было бы время. Обладание бейкуганом в этой ситуации было желанным. Но, конечно, за годы Шикамару освоил урок: сначала работа, потом наслаждение. Всегда стоит думать головой, а не другим местом. Здесь ситуация похожая. Он не хотел вмешиваться и подстраивать ситуации обманом, он не хотел ранить девушку из-за своего эгоизма. Поэтому, быть одному был тоже неплохой вариант. Сейчас, думая об этом, ему даже слегка полегчало. Да, если мне и суждено найти красавицу в этом мире, то пускай это случится не по моей воле, а по воле случая или кармы. Сакура, Хината, Ина, все они в моем вкусе и имеют идеальную внешность. Одна нежная и спокойная, другая вспыльчивая и очаровательная, третья прекрасная и игривая. Да и, это только девушки моего поколения из Конохи. Вспомнить, например, Цунаде или Кушину, их красота на другом уровне. Мир огромен. Расплывшись в похабной ухмылке, представляя формы красавиц, Шикамару невольно закурил и расслабился. Ненужные мысли теперь полностью улетучились. Он решил отдаться в вопросе будущей девушки на волю случая. Ведь он понимал, что такими уж хорошими качествами и не обладает. Сейчас, по крайней мере, он стремится к силе. А не имея силу, как можно желать отношений с кем-то? К тому же, возраст неподходящий. Раз так, он уже не беспокоился. Медленно поднявшись с лавки, Шикамару не спеша поплелся домой. «Прожду пару лет в академии, Там решим, что делать дальше. Сейчас нужно пережить резню Учиха и подготовиться. На первое время, у нас Гайя тренировка врат, я наконец готов. Спустя неделю, когда солнце скрылось за горизонтом и только сотни звезд во главе с ярчайшей луной начали освещать мир, еле передвигая ноги, Шикамару возвращался домой. Сегодня он наконец достиг чего хотел. Он наконец изучил особое тайбзюцу минимум Б-ранга и завершил старое задание. 8 небесных врат было трудно классифицировать, но система восприняла это дзюцу, и награда была получена. К сожалению, Шикамару, он не смог получить специальной награды, на которой очень рассчитывал, точнее смог, но не за то, на что надеялся. По его мнению, техника Гая была как минимум А-ранга, так что и награда должна соответствовать и это, еще не говоря о запретном виде техники. Но, к несчастью, особой награды за это не предполагалось. Правда, награда за срок выполнения была, отчего Шикамару слегка полегчало. Срок выполнения был завершен до 10 лет, а это оказалось скрытым условием. По пути тайбзюцу было как раз то задание, которое Шикамару был уже готов выполнить очень давно. Просто он не выкупал нужных техник и не изучал их. Сейчас он наконец преуспел, хотя и не без ужасных трудностей. Часть 101. Всю прошлую неделю Гай подготавливал его тело. Этот тип словно не хотел учить Шикамару без хороших телесных истязаний, и только спустя столько времени он наконец это сделал. Разумеется, не без присущего ему пафоса и долгих лекций. Поэтому, даже не будучи официальным учеником Майта Гая, Шикамару смог обучиться этой легендарной технике. Так что теперь, он, можно сказать, стал наполовину его учеником. Хоть это Шикамару и мало волновало, он достиг цели, задание было выполнено. По пути тайбзюцу. Достичь 100 силы, защиты и скорости. Выучить любой стиль тайбзюцу Б-ранга. Награда 5000 очков. Эликсир укрепления мышц Х2. Эликсир укрепления костей Х2. Метод вдоха в семи небес. Особые условия. Достичь всего этого до 10 лет. Особая награда 5000 очков. Эликсир укрепления тела Х2. Это задание было одно из первейших, так что награда была не особо удивительной. В те времена даже десятки тысяч очков не были чем-то особенным. Но, все менялось, и таких заданий становилось все меньше и меньше. Родословные встретили лимит, награды стали меньше, и кто знает, как скоро система выкинет новые трудности. Хотя это Шикамару мало волновало, он был рад тому, что уже и так имел. Теперь, еле передвигая ноги, он наконец прибыл домой. Подойдя к длинной резиденции, в окнах которой все еще горел свет, он медленно открыл калитку и прошагал к двери. Не успел он постучать, как дверь раздвинулась, и прямо оттуда показалось недовольное лицо матери. Парень криво усмехнулся и кивнул. «Привет, мам, что на ужин?» Женщина недовольно сверкнула глазами. «Где ты был, молодой человек?» Шикамару вздохнул и, взглянув прямо в глаза матери, серьезно сказал. «Я тренировался с Гай-сенсеем, он учил меня новым техникам тайбзюцу». Йошина прищурилась, обвела Шикамару изучающим взглядом снизу вверх и, криво усмехнувшись, кивнула. «Он тебя совсем не пожалел, да? Как на него похоже?» Вздохнув, женщина кинула полотенце на плечо и махнула рукой. «Проходи, прими душ и иди за стол. Твой отец, как обычно, где-то пропадает». Шикамару удивленно моргнул, но спорить не стал. Обычно Йошина была не такой сдержанной, и Шикамару мог вполне получить неприятное наказание, вроде тяжелой работы по дому. Но сейчас все прошло на удивление хорошо. Неужели отец решил ей наконец время уделить? Ха, похоже, это моя удача, нужно сваливать пока цел. Выдохнув, Шикамару быстро вошел домой и разулся. Как раз в тот момент, когда он уже собирался быстро пойти в душ, он был остановлен недовольным голосом матери. «Постой-ка!» Шикамару настороженно развернулся, а Йошина снова нахмурилась. «Шикамару, ты снова курил? Чертов женский нюх!» Выругавшись, Шикамару нахмурился. Он просто терпеть не мог, когда эта женщина начинала на него ругаться, словно он какой-то шестилетний мальчишка. Но и возразить-то было нечего, она же его мать. Пришлось, как обычно, выкручиваться, типичной детской отмазкой. «Мам, ты что, как можно? Подумаешь, один раз попробовал, в этот раз это точно был не я, это все этот старик Хокаге, ты же знаешь, он постоянно дымит». Йошина, естественно, не поверила, а только больше стала хмуриться. Затем, ее настроение вдруг переменилось, и она недовольно проворчала. «Иди помойся, от тебя воняет, и надень чистую одежду». «Да-да», махнув рукой, Шикамару направился сразу же в душ. После этого, Он быстро поужинал и наконец вернулся в спокойную обстановку своей комнаты. Прямо у большого окна располагалась небольшая кровать Шикамару, аккуратно заправленная, рядом с которой стояла деревянная тумба, на которой располагалась тусклая лампа и одинокий кактус. В общем, обычная комнатка без излишеств. Шикамару и не собирался ее менять, здесь он проводил не так уж много времени. Даже его кабинет был лучше обставлен. Сейчас парень был только в одних штанах, так что завалившись на кровать, он закинул босые ноги на подоконник и облегченно выдохнул. «Как хорошо, я наконец изучил 8 врат, теперь осталось совсем немного». Мысленно усмехнувшись, Шикамару вызвал сразу же свой статус. Ему было интересно взглянуть на некоторые показатели. Награду он пока не забрал, но скоро настанет и этот момент. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 6 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 113, выносливость: 135, скорость: 120, талант: 225, объем чакры: 1335, контроль чакры: 85, родословные: 5-5, Нара, сила: 425%, улучшенное владение стихией инь: 85%, улучшенный геном: отсутствует. Кагуя, сила: 50%, уникальное тело плюс 5 к показателям силы, выносливости и скорости, улучшенный геном. Шикацумику, эволюция: отсутствует. Учиха, сила: 400%, улучшенное владение стихией огонь: 80%, улучшенный геном. Шаринган завершен, эволюция: отсутствует. Инузука, сила: 50%, улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости, улучшенный геном: отсутствует. Узумаки, сила: 50%, улучшение контроля и объема чакры плюс 5 к контролю, плюс 200 к объему чакры, улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, плюс 5 к выносливости. Элементы: стихия ветра 5%, стихия земли 38%, стихия огня 107%, стихия инь 116%, стихия ян 20%. Осмотрев свой статус, Шикамару довольно кивнул. Неплохо, стал заметно сильнее. Сомневаюсь, что мой талант так же огромен, как у Итачи или Мадары, но на уровне Какаши вполне может быть. Родословные полезны, но некоторые проблемы с ними есть. Как я понял, родословные с одинаковыми бонусами не складываются. Так что при получении родословной Иманака моя совместимость с Инь не изменится, как бы я ее не прокачивал. Хотя получить сенсорику было бы неплохо. Хотя, конечно, тратить на нее очки бессмысленно. Совместимость со стихиями – это неплохое подспорье, но это, конечно, не дает ужасных преимуществ, как тот же Ринниган или режим мудреца. Стоит задуматься над этим в свободное время. Хотя, куда мне спешить, еще все успею, не стоит жадничать. Шикамару понимал, что из родословных в его наличии некоторые просто бесполезны, но и избавиться от них он уже не мог, разве что мог объединить, но и пилюля это стоило так дорого, что подобная идея отпадала сама собой. Могло показаться, что таланты парня и нынешние способности огромны, но не стоит забывать, что Итачи в 13 был уже шиноби С-ранга, даже без Мангекё Шарингана. С этой стороны, еще было куда расти, не говоря уже о Мадаре и талантах Хаширамы. Пилюли имеют пределы, да и цены не так уж располагают их принимать. Что до техник, это не особо выгодное удовольствие. Сейчас Шикамару решал, на что потратить имеющиеся очки. В наличии было целых 19 тысяч, так что тратить было что. Можно было вполне обзавестись пилюлей расширения генов и на оставшиеся очки выкупить что-то стоящее. Но также можно было обрести геном, который, по сути, родословной не являлся и вроде как пока что не имел особых ограничений. Но Шикамару был уверен, и тут найдутся свои фокусы. Да и геномов особых получать не хотелось. Стихийные были бесполезны, а те, что были интересны, имели в основе родословную. Макутан был желанен, Бейкуган естественно, но цены на них ужасно кусались. Сарутоби со своими преимуществами к контролю тоже были интересны. Часть 102. Призадумавшись, Шикамару странно улыбнулся и покачал головой. «Ладно, что-то я слишком обнаглел. Будет чересчур, если я стану сильным, как Мадара, к годам 10. Хотя это маловероятно, я уж не знаю, как мне нужно будет качаться, чтобы достигнуть его таланта». Все же он получил особую силу реинкарнации, которая не слабо так повысила его потенциал. Саске и Наруто в свое время ее тоже заимели и неплохо так развились, и это не говоря уже об их врожденных талантах. Хотя, чего уж там, у меня тоже есть свои фокусы. В перспективе стоит уделить время полезным вещам, а именно Иринин Дзюцу и Фуин. Вот благодаря им я смогу повысить силу не только при помощи системы. Фуин могут помочь в запечатывании тех же биджу, хоть и там у меня есть некоторые вопросы и вещи, требующие распланировки. Акацуки могут вызвать головную боль, стоит задуматься о противодействии, если я решу поохотиться на их добычу. С их способностями будет не так просто вырвать что-то из их рук. Ну, а Ирёнин Дзюцу тоже могут помочь, та техника Цунади очень даже полезна, да и контроль улучшу. Иметь суперрегенерацию будет большим подспорьем. Вот только как мне эту технику получить, сомневаюсь, что большегрудая раздобрится и подарит мне этот дзюцу. Хотя у Цунади есть слабости, там тоже можно рискнуть, хоть и не без набора способностей, чтобы риск не превратился в смертельный риск. Она очень сильна, нужно быть готовым. Может, мне тут подсобит Хирузин, взглянем. Ладно, с ближайшими учениями уже дело давно решенное. Уйду в затвор и буду изучать техники и повышать опыт. Довольно хмыкнув, Шикамару спланировал дела на первое время, не касающиеся системы. О бизнесе он пока не особо беспокоился, заработать рё он сможет только после того, как покинет деревню и сможет наладить отношения либо отступниками, либо бандитами. Сейчас он был вполне доволен тем, что имел. Ладно, вернемся к очкам судьбы. Присмотревшись к довольно значительной цифре, Шикамару пробежался взглядом по родословным. С одной стороны, он вполне мог бы приобрести некоторые за 10 тысяч, те же драконьи жилы были любопытны из-за своей уникальности. Это была родословная, которая влияла напрямую на регенерацию и давала странный кекки гинкой. В основном оно укрепляло тело, кости и кожу. Это была одна из немногих интересных способностей. Все же в системе хоть и были некоторые геномы и родословные не показанные в манге, их было слишком мало. Оттого было даже лучше, не приходилось лишний раз ломать голову об их принципах работы. Что до расширенных геномов, которых было всего 3 штуки, Шикамару о них и не думал, высока была не только цена, но важны были и природные предрасположенности, которых он в данный момент не имел. На этом моменте парень чуть призадумался. Хэймэм, хотя с другой стороны, я все еще способен увидеть награды за приобретение первого расширенного генома, а она очень даже соблазнительна. Если посчитать, Хэймэм, мне нужно получить предрасположенность 3 стихий для той же стихии пыли или металла. Они мне куда больше подходят, чем та же стихия ржавчины, требующая для своего овладения предрасположенность к воде, ветру и земле. Для пыли у меня уже есть огонь и земля, точно как и для металла. Что любопытно, этот металл явно превосходит стихия стали. Судя из довольно короткого описания, это не просто какой-то металл, но все металлы в целом. Золото, медь, олово, ртуть. Возможность их создавать и управлять ими. Жуткая техника и чертовски полезная. Только вот для нее нужна еще молния, а для пыли ветер. Так что из всего выходит вопрос, что мне выбрать.